Глава 50. Беременность моя протекала спокойно. То ли из-за крови наследницы, то ли из-за уймы защиты, навешанной на меня Дереком. Но в любом случае все обходилось без неприятностей, и потому я вышла пить чай с купцами в благостном настроении. Ярмарка прошла успешно. Андреас вчера принес слух, что даже самые бедные из аристократов скупили все, что могли. И я радовалась, что обе стороны получили прибыток. Служанки накрыли к чаю в небольшой гостиной внизу, в той самой, в которой обычно господа общались со старшими слугами, экономкой, дворецким, управляющим и так далее. Я отметила себе, что пора уже искать в услужении эту троицу для облегчения собственной жизни, и сосредоточилась на предстоящем чаепитии. Дерек настоял на своем присутствии и сейчас входил в гостиную вместе со мной. Я, в принципе, не возражала. Все же наместник от императора — официальное лицо. По идее, именно он должен заниматься основными вопросами и проблемами этих земель. Вот только, конечно, купцы сразу же напряглись, увидев нас вместе. Они и так побаивались встречи со мной, а тут еще столичный управленец появился. Из-за принесенных в гостиную кресел тут было довольно мало места, и только благодаря магии дома мы все поместились без проблем. Еще и дышать было чем. «Добрый день!» — улыбнулась я, усаживаясь в предназначенное мне кресло. «Прошу, присаживайтесь. Буду рада обсудить с вами прошедшую ярмарку, услышать ваши пожелания». Народ расселся, все еще настороженно поглядывая на Дерека. Он сидел в своем кресле с видом. «Уж вы-то мне точно тут не нужны, и я терплю вас исключительно ради жены». В общем, замашки сноба во всей красе. Я, между тем, рассматривала купцов. Сословное разделение, конечно, сказывалось. Раз родился купцом, то и быть тебе им до конца жизни. Даже при желании ты не сможешь перейти в другое сословие. Максимум, что светило купцу, особенно успешному и внезапно разбогатевшему, ненаследуемый титул барона или виконта, или женитьба на обнищавшей провинциальной аристократке. И потому так же, как черты благообразных предков угадывались в облике любого графа или герцога, так и купеческие замашки были видны у моих гостей. Почти все не особо высокие, но обычно физически сильные. Надо же за всем присматривать, удостовериться, что нанятый управляющий не врет в докладах. Коренастые, с бородами, они напоминали мне внезапно выросших гномов. Смотрели они внимательно, цепко, отмечая сразу статус и денежное положение собеседника. Сейчас, сидя на своих местах в гостиной, они немного волновались, но после чаепития, уверена, они 100 раз обсудят и саму беседу со мной, и посуду, в которой подавался чай, и заносчивое поведение Дерека. Да все подряд. Когда я начала беседу, слово взял один из купцов, которого, как я потом узнала, остальные негласно сделали главным. Черноволосый, с проседью в волосах и бороде, он отвечал аккуратно, обдумывая каждое слово, и, на мой взгляд, имел опыт в подобного рода беседах. По крайней мере, не стеснялся и говорил четко и уверенно. «Благодарим за приглашение, ваше сиятельство», — произнес он. «У вас нам понравилось. Товар продали почти что весь. Даже старое железо разошлось, ткани все улетели». Среди остальных купцов послышались смешки. Видимо, эту тему уже обсуждали. Ну, или же они никак не могли продать это самое старое железо и теперь радовались, что от него избавились. «Домой поедем, считай, пустыми. Народ здесь приветливый, доброжелательный. Сразу видно, что ярмарки тут нужны. И отдыхали мы хорошо в вашей гостинице, ели сытно в трактире. Ну да, кто о чем, а купцы в первую очередь о работе и только потом об отдыхе. Черноволосый степенно перечислял плюсы. Я ждала минусов. Единственное, что... Маловато тут покупателей для следующей ярмарки, ваше сиятельство. Дождалась я, наконец, того, что не понравилось купцам. Если везти сюда весь первый урожай, то не распродадим его. Покупать некому. Ну, как бы да, здесь я соглашусь целиком и полностью. Покупателей у меня маловато, впрочем, как и рабочих рук. Некому тут не только товары разбирать, но даже строиться. И получается, что выхода два. Или купцам привозить сюда только часть новинок, что для них невыгодно, упустят время на других, более обширных ярмарках. Или везти сюда товары перед самой зимой, в холода и заморозки, причем везти только остатки, в том числе и некондицию. На первый раз мои аристократы сгребли все просто потому, что никто не ждал таких дешевых вещей, и недостаток дома надо было как-то заполнять. А вот если поздней осенью привезут не особо хороший товар, то я уже и не знаю, будут ли покупатели. Не оскорбятся ли аристократы пренебрежительным отношением к ним со стороны купечества? Так что здесь палка о двух концах, и эту проблему следовало как-то решать. Чем быстрее, тем лучше. Между тем черноволосый замолчал. Остальные купцы тоже молчали. И, похоже, все ждали моего решения. Я покосилась на угрюмого Дерека и мысленно вздохнула. Прекрасно, просто превосходно. Опять все решать мне, слабой женщине. А Найр, наместник, будет изображать всем своим видом жуткое недовольство.